Глава 31. Жизнь 9. Начинайте считать. В помещении остался загадочный тип с перекошенным лицом, за все время ни слова не сказавший и более походивший на предмет мебели, нежели на живое существо. Ну и Кольт, разумеется, тоже никуда не делся. Все прочие удалились вслед за трубачом. Приблизившись, Кольт не стал взывать к разуму пленника, уговаривая поделиться богатствами. Вместо этого он без замаха врезал читеру под дых и, дыша в лицо луковой вонью, прошипел. «Ну, ты все понял? Или мне подробно объяснить?» Ничего на это ответить читер не смог, потому как после удара дыхание в норму приводил. Да и не успел в этот момент, дверь открылась и появились новые действующие лица. Громадина Квас и понуро бредущий перед ним клоун. Лицо спутника было сильно окровавлено, что намекало на только что случившиеся меры физического воздействия. Товарищ, завидев читера, резко оживился и протараторил. «Если они что-то станут у тебя спрашивать, говори им что угодно, только про их маму ни слова. Вообще про нее забудь. Больная тема, они сразу звереют». Квас ткнул клоуна в область почек, заставив согнуться, а Кольт брезгливым тоном приказал. «Этот пусть посушится пока что. И приведи чеснока». Урод загремел цепями, втащив в оконный проем одну из клеток с гниющими головами. Распахнув дверцу, он небрежно сломал палку, фиксирующую руки клоуна, после чего ухватил его за шкирку, будто нашкодившего котенка, и забросил на кучу тухлятины. «Эй, в номере уборку забыли сделать?» — возмутился товарищ. «Так это тебя пожрать оставили!» — заявил Кольт и хохотнул. Закрыв клетку, Квас ухватился за свисающий с потолка пульт управления тельфером. И вот уже клоун болтается за окном на высоте в несколько метров, защищенный от солнца лишь редкими и не слишком толстыми железными прутьями, а под ногами у него благоухают разлагающиеся головы. Теперь стало понятно, что именно здесь подразумевается под словом «сушиться». Кольт, приблизившись к читеру, издевательским тоном поинтересовался. «Ну так что, сам расскажешь по-хорошему или будем по-плохому общаться?» «Что расскажу?» Кольт, повторив удар под дых, зловеще прошипел. «Рассказать все равно придется. И знаешь, что я тебе скажу? Так даже лучше. Да, да, я хочу, чтобы это было недобровольно. Ты нам все отдашь, все, что у тебя есть. И ты нам весь инвентарь покажешь. Ничего от нас не спрячешь, до последней ячейки покажешь». Читер, в принципе, только за. Дайте лишь руку до груди довести, и тут же кое-что покажет. Он ведь не жадный, однако прекрасно понимает, что не является первым клиентом заведения по выколачиванию добра из упрямых личностей. И еще есть уверенность, что опытные палачи — народ не самый доверчивый. В случае, если узник слишком быстро соглашается на их условия, они должны начать подозревать нехороший умысел и усиливать меры предосторожности. В общем, сходу соглашаться нежелательно. Надо поломаться для приличия, а там уж смотреть по обстановке. Несколько ударов под дых читер выдержит легко. Этот урод душу в избиение вкладывать даже не пытается, потому результат не впечатляет. Кольт обернулся к хроническому молчуну. «Блокадник, ты там как?» «Держу». Впервые за все время хриплым голосом отозвался напряженный тип. «Умения у него закрыты, инвентарь закрыт, чаты тоже держу. Но дальше и дальше все блочить, я через полчаса без маны останусь. Может, хоть чаты им открыть, меньше тратить стану». «Ману есть кому залить, потерпи маленько», — ответил на это Кольт. А читер, осознав сказанное, похолодев, активировал вспышку. То есть попытался активировать. «Внимание! Опция недоступна. Проверьте текущее значение запаса духа Стикса. Если его достаточно для активации умения, убедитесь, что поблизости нет игрока, персонажа или иного существа, блокирующего данную опцию. Если никого не обнаружите, попробуйте сменить локацию». «Он прямо сейчас пытается что-то сделать», — напряженным голосом предупредил блокадник. Кольт, развернувшись к читеру, слегка ткнул его кулаком в ту же точку и беззлобно, издевательским тоном пояснил. «Даже не пытайся. Не получится у тебя ничего. Видишь блокадника? Знаешь, почему мы его так называем? Потому что он блокирует интерфейс. Тяжело это делать, вон бедолага весь потный так старается. Что там у тебя с инвентарем? Ты ведь такой герой, небось много места прокачал, да? А вот достать ничего не можешь, пока блокадник не разрешит. Если у тебя там были какие-то великие идеи насчет умения боевое показать или что-то нехорошее достать, засунь эти идеи сам знаешь куда». Вот это плохие новости. Очень плохие. Читер наконец понял, почему чаты с Мартом, а потом под конец поездки и с клоуном, не работали. Но радость от этого знания не испытал. Чертов трубач и правда расстарался загробастать к себе в команду игроков с самыми незаурядными умениями. Возможно, не всегда полезными для одиночной игры, зато в большой организации просто имбовые. Ловить людей и полностью блокировать им интерфейс – это нечто. Читер впервые о таком слышит. Кольт прав. По поводу умений кое-какие планы намечались, и теперь их срочно придется пересматривать, потому как доступ к активации перекрыт. Да уж. Сложно выкрутиться из столь нехорошей ситуации, будучи, по сути, обычным человеком. Ни одного туза в рукаве, разве что физические параметры завышены. Двери распахнулись. Показался квас, который перед этим вывешивал клоуна сушиться. Заявился он не один, а в сопровождении примечательной личности, которую чуть ли не на руках притащил. Мужчина со столь характерной внешностью, что таких за порог дурдома от рождения до смерти выпускать не принято. Сгорбленная фигура, нездорово белесая кожа, шаркающая походка, голова хаотично покачивается из стороны в сторону, при этом то вдаваясь в плечи, то вытягиваясь. Глаза без малейшего намека на разум, а из уголка безвольно приоткрытого рта свисает нить слюны. Одет в подобие белого рубища, более подходящего слова для этого убогого костюмчика читер подобрать не смог. Может, смирительная рубаха? Нет, не очень-то похоже, но что-то в этом есть. Кольт заговорил почти дружелюбным голосом. «Почему блокадника мы называем блокадником, ты уже понял. А теперь угадай, какое прозвище мы дали этому парню». Палец указал на обладателя белого рубища. Умалишенный прямо в этот момент решил опустошить мочевой пузырь, никого при этом не предупредив и даже не дернувшись о себе позаботиться. Читер, глядя, как по светлой ткани расползается мокрое пятно, брезгливо поморщился и предположил. «Прозвище? Даже не знаю. Высший разум? Сверхмозг?» Квас, брезгливо косящийся на подопечного, не выдержал и расхохотался, будто медведь, в котором проснулось чувство юмора. Кольт тоже засмеялся, шутка ему понравилась, но затем покачал головой. «Нет, читер, ты не угадал. Мы называем его чесноком. Нет, не потому, что от него вечно воняет, из-за того, что он любит делать все дела в штаны. Чеснок — это отчестность. Не всем избранным везет на старте. Система слишком сильно бьет по нашим мозгам. Помнишь, наверное, каким дураком был? Ну да, все мы не гении, когда начинаем игру. Некоторые быстро в себя приходят, некоторые нет. Бывает, у человека навсегда ломается характер, он становится совсем другим. А у чеснока поломался сам разум. Система ничего с этим поделать не смогла. Но она, как это иногда бывает, попыталась компенсировать. Своего разума у него теперь нет. Но он умеет использовать чужие. Такой вот уникальный парнишка. Мы не злые. Мы пытались его вылечить, даже качали маленько. Но на 10-м уровне ничего не изменилось. Ну да ничего страшного. Трубачу он и такой нравится. Умение у него очень полезное, если надо на человека повлиять. Прикажет тебе нос почесать, и ты почешешь. Или маму свою обидишь нехорошими словами. Но это все, конечно, несерьезно. Главное, это то, что чеснок может делать людей честными и послушными. Мы их немного мучаем, но это только для начала. Как бы затравка. Как совсем больно становится так, сразу подключается чеснок. Когда у ищущего разум корежит от боли, он слабину дает. И чеснок бьет в эту слабину, расширяет. Иногда ломает, и получаются такие же, как он. Печальное зрелище. Но обычно все заканчивается не так плохо. Человек становится кристально честным и послушным. И на все готовым. Очень рад выполнять то, что ему говорят. Показывает инвентарь, снимает привязки, рассказывает обо всем, что знает. Главное, правильные вопросы при этом задавать. А вот с этим мы не всегда угадываем. Ты подумай, как для тебя будет лучше. Или под нашим контролем делаешь то, что говорим, или контролировать станет чеснок. Лично я за второй вариант. Люблю, когда такие, как ты, типа, крутые парни, жрут свое дерьмо и говорят, что в жизни ничего вкуснее не пробовали, а ты будешь его жрать. И будешь умолять меня, чтобы я вместе с чесноком трахнул девку, которая тебя так тянет. Деньги нам станешь за это обещать. Большие деньги. Ты за чеснока не переживай, он только с виду такой плохой. Половая функция у него работает, ого-го. Впрочем, только она у него и работает. В общем, мы тут неплохо можем с тобой повеселиться, если тебе так захочется. Трубач дал тебе право выбора, а я объяснил, как это будет. Теперь сам думай. 30 секунд тебе хватит? Я думаю, хватит. Засекай по таймеру. Как выйдет время, мы тебе веки отрежем. Это чтоб ты глаза не закрывал. Для чеснока так удобнее, когда у клиента глаза нараспашку. 30 секунд? Переспросил читер. Хорошо, уговорил я, подумаю. И раз уж тема секса всплыла, можешь пока с чесноком друг друга порадовать. Вы, ребята, быстрые. 30 секунд вам должно хватить. Кольт усмехнулся. А ты, я смотрю, веселый. Ага. Одна знакомая тебе женщина по утрам тоже так говорила, подтвердил читер. Что за женщина? Неохотно, сузив глаза, поинтересовался Кольт. Извини, я не могу сказать. Мой друг советовал эту тему не поднимать. Кольт нехорошо оскалился, после чего читер схлопотал третий удар под дых. Да уж, клоун прав. Зря он по больной мозоли протоптался. Про маму здесь даже намекать нежелательно. Ну а куда деваться, если надо как-то вывести мучителей из себя, пока они не взялись за свою работу всерьез? Дверь распахнулась, будто ее взрывной волной двинула, но это оказалась не волна, а человек. Тот не влетел, а быстро вошел, окинув одновременно всех брезгливо надменным взглядом, под которым читер едва зубами не заскрежетал. Да уж, планы, похоже, снова придется переигрывать. А ведь он их составлять не успевает. Как стремительно все изменяется. Новое действующее лицо вносит серьезнейший перекос в расстановку сил. Только что читер прикидывал, как будет расправляться с Кольтом, Квазом, Блокадником и, возможно, с Чесноком. Выглядело не очень-то просто, но кое-какие варианты просматривались. А теперь все эти варианты дружно помахали ручками. Потому как вошедший, скорее всего, превосходит всю эту четверку вместе взятую. Ромео. Один из самых старинных игроков континента. Опытный, с высоким уровнем, с множеством умений и богатейшей практикой по их применению. «Ты кто такой?» — неуверенно спросил Кольт, поглаживая ладонью рукоять пистолета. «Я тот, кто в жизни не видел столько придурков, собранных в одном месте», — холодно заявил Ромео. «Эй, полегче! Ты вообще-то тоже тут? Так кто ты такой? Тут допрос, сюда нельзя посторонним». «Это кто тут посторонний? Я? И как бы я сюда прошел, если посторонний? Ты его видишь?» — Ромео указал на читера. «Этого парня вы взяли по моему приказу. Он мой, полностью мой. Это вы что тут вытворяете? Кто вам дал право к нему прикасаться?» Кольт скривился. «Так бы сразу и сказал. У нас приказ от трубача. Мы должны выбить у него все из инвентаря и узнать, где остальное спрятано». Ромео покачал головой. «Узнаю трубача. Все тот же крохобор рогатый. Удавиться готов за лишний спаран. Так вот этого пальцем не трогать. С трубачом я сейчас вопрос решу». «Но у нас приказ», — продолжил было Кольт. но Ромео его резко перебил. «Ты точно хочешь со мной поссориться? Или подумаешь?» Кольт вскинул руки. «Ладно, ладно, спокойно. Ну ты давай это, реши быстро, что у меня приказ, и я должен его выполнить». «А у вас что, тем, кого сливают при выполнении приказа, большую медаль дают?» — спросил Ромео. Вопрос Кольта обескуражил. Он неуверенно спросил в ответ. «О чем это ты?» Ромео приблизился, встал напротив читера и улыбнулся так, что у того в области сердца похолодело. «Ну привет, Рокки. Или читер, или уже Питер. Я уже запутался в твоих прозвищах. Но ты подожди немного, мы разберемся». С этими словами Ромео вытащил нож и начал разрезать скотч, фиксировавший левое предплечье на продетой в рукава палки. «Эй, стоп!» — воскликнул Кольт, вновь хватаясь за пистолет. «Уймись!» — спокойно заявил Ромео, не оборачиваясь. И подручный трубача почему-то не стал обострять намечающийся конфликт. Просто смотрел растерянно, как освобождают пленника. Впрочем, до освобождения не дошло. Ромео содрал скотч только с предплечья, после чего, взрезав рукав и повязку под ним, достав из-под нее пару тонких заточек, показал их Кольту. «Видел? Хлопьями отравлены. Одна царапина, и ты труп. Надо хорошенько обыскивать, прежде чем связывать». «Ну, а че? А че он связанный этими иголками-то сделает?» — неуверенно заявил Кольт. «Сделает, не сомневайся. И не забывай, что в инвентаре у него может быть что угодно. Я его ловлю уже долго, по трем регионам, и заметил одну интересную особенность. Все, кто к нему подбирается, тут же сливаются. А все из-за недооценки. Они тоже думают, что ничего он им не сделает. Похож на простака. Но это только маска. Он даже начинающим придурком сумел меня удивить. Нехорошо удивить. Перед тобой очень опасный человек. Не прикасайся к нему и не слушай, что он тебе поет. Просто посиди рядом с ним и посмотри, чтобы он никуда не делся. А я пока поговорю с трубачом. Нормально поговорю, а не по чатам. По-моему, он чаты начал как-то неправильно понимать. Я сейчас это исправлю». Кольт кивнул. «Давай, только быстрее, потому что у меня приказ, а я на всех разорваться-то не могу». А читер едва не улыбнулся. Сейчас ситуация вновь вернется к той, которая сложилась до появления Ромео. И какие у него на тот момент были варианты? Надо вспоминать и корректировать, ведь отравленных заточек у него теперь на предплечье нет. «Эй, Кольт!» — негромко позвал читер. «Чего тебе?» — угрюмо спросил Громила, молчавший с тех пор, как за Ромео захлопнулась дверь. «Прежний договор в силе?» «Ты-то о чем?» «О том, что если я сдаю вам все, что у меня есть, плюс рассказываю, где можно взять еще, трубач меня берет к себе». «И зачем тебе это надо?» «Как-то зачем?» Читер поморщился. «Ты ведь видел этого урода? Я к нему не хочу. Трубач говорил, что он прикроет от него». «Раньше надо было думать», — мрачно заявил Кольт. «А ты тут ломался, как тупая девка. Вот и доломался. Теперь не знаю, что они там порешают». «Да чё там решать?» — горячо затараторил читер. «Видел, сколько при мне взяли модификаторов. Я знаю, где еще есть. Там таких рюкзаков штук 5 насобирать можно». Глаза Кольта жадно блеснули, и он неуверенно спросил. «И ты чё, покажешь?» «Конечно, покажу. У меня карта в инвентаре есть, на бумаге нарисованная. Я по этой карте и нашел место. Она мне по квесту досталась. Там хитрый квест, родная картография отключается. Вы с ней не разберетесь без меня». «А ты покажи. Попробуем разобраться. Свою мне сольешь из интерфейса, пометки поставишь и сольешь». «Да говорю ж тебе, там картография не работает, сплошное белое пятно, ничего не наносится». «Ну, хоть приблизительно место покажи». «Хорошо, покажу. Ну а что про Ромео-то?» «Если там и правда столько модов осталось, считай, что ты лучший друг трубача». Кольт так слабо верил в свои последние слова, что каждая буква кричала, предупреждая о вранье. Но читер сделал вид, что клюнул. Он всеми силами старался играть роль человека, который на что угодно готов пойти, лишь бы не оказаться в лапах Ромео. «Договорились. Пусть этот твой урод вонючий достанет карту. Она у меня в инвентаре». «Это так не работает», — Кольт покачал головой. «Ты сам со своим инвентарем все дела делаешь. Чужие в него забираться не могут». «Ну и как я ее достану?» — воскликнул читер. Кольт обернулся. «Блокадник, разблочь ему инвентарь. На 5 секунд сними блокаду. Гвоздь, контроль ему руки. Следи за каждым пальцем, чтобы все четко было. Чеснок, золотой ты наш, сделай так, чтобы этот парень стал совсем медленным. Просто замедление ему сделай, как обычно. А ты не вздумай шутить, если не хочешь без зубов остаться. Я тебя сбоку подстрахую». Гвоздем звали Кваза, и это плохо. Туша в 1.5 центнера весом, в самодельном бронежилете, с явно не слабой защитой, с нечеловеческой силой в бугристых лапах. Если выхватить из инвентаря припрятанный там револьвер, выстрелить эта гора мяса не позволит. Читер все это понимал, но в то же время сомневался, что ему дадут еще один шанс. Значит, придется работать именно сейчас. Выжимать из представившейся возможности все, что получится. Кольт, приближаясь по пути, хлопнул слюнявого идиота по макушке, брезгливо воскликнув. «Ну, чеснок, кусь ему! Сделай кусь!» И тот, не переставая колыхать головой, изобразил движение челюстями, звонко класнув зубами. «От умничка, от молодец!» — похвалил Кольт. «А это что еще за новости?» Тело читера будто свинцом залили. Он с трудом удерживал веки, чтобы не захлопывались. «Внимание! Сильное негативное воздействие. Скорость и реакция персонажа снижены до минимальных значений». «Этот недоумок еще и затормаживать умеет? Или это одна из сторон его дара? Как бы там ни было, читеру под таким дебафом даже черепах пасти нельзя. Разбегутся». «Да уж. С пленниками тут и правда обращаются на высшем уровне. Не забалуешь. Что бы ты ни припрятал в инвентаре, даже самое сильное оружие не поможет. Тот же пистолет придется несколько секунд на цель наводить, что, конечно же, сделать не дадут». Левую руку Квас освободил полностью, завершив работу, начатую Ромео. При этом не поленился содрать остатки повязки, проверяя, не осталось ли под ней еще чего-нибудь. Браслет из гробницы с читера стащили еще до того, как в машину загрузили. Увы, но привязка никак не помогает против такого грабежа. Вещь, конечно, вернется в тайник хозяину, но позже. Впрочем, не об этом сейчас думать надо. Читер начал сражаться с оковами тормозящего дебафа, медленно сжимая и разжимая кулак. Надо размять затекшую ладонь. «Это что за рукоблудие?» — прогудел Квас. «Слышал, что тебе сказано? Карту доставай!» Читер, вздохнув, страдальчески пожаловался. «Да затекло все. Я как деревянный». «Тебя что, пожалеть?» — хмыкнул Кольт. «Просто достал карту. Медленно достал. Чуть дернешься, кости переломаем». Квас чуть ли не навалился спереди. Любитель лупить под дых встал сбоку. От читера пусть и перекосило, но он продолжает висеть на одном крюке. Рыпаться и правда некуда. Медленно шевелящийся левый в такой ситуации не повоюешь. «Умения заблочены?» — уточнил Кольт. «Да нет у него умений», — напряженным голосом подтвердил блокадник. Читер очень неторопливо, как и просили, согнул руку и прикоснулся к груди. Спешить в состоянии дебафа не получается, да и не требуется. Меры безопасности спланированы так, что работают в любом состоянии. Миг, и в ладони из ниоткуда появился пластиковый стакан, размещенный в инвентаре с таким расчетом, чтобы при извлечении появлялся дном кверху. Еще миг, и из него, подчиняясь гравитации, вывалилась увесистая граната, со звоном избавившись от спускового рычага и щелкнув ударником. Упав под ноги, она гулко прокатилась по дощатому полу. А читер со всей возможной быстротой обхватил Кваза за шею, прижал урода к себе с такой силой, как самого любимого человека прижимать не стал бы. разве что без поцелуев обошлось, а в остальном получилась классическая картина бурно вспыхнувшей страсти. «Твою мать!» — заорал Кольт, отскакивая в сторону. Квас, как это часто случается у непривыкших к самостоятельности игроков, на секунду впал в ступор, не понимая, что предпринять. Ведь пленник больше не пытается забираться в инвентарь, его рука, обвившая шею, просто не дотянется до области груди. Но затем гигант очнулся, задергался, напряг тушу, стараясь оторваться, да только без видимого эффекта. Даже без отобранных побрякушек, с учетом основного уровня и коэффициента, у читера около 300 физической силы, а квас, если он не самый крутой, и парой сотен не всегда может похвастаться. У этого уровень читался свободно, 35-й. При всех бонусах за уродство у гвоздя не может набраться больше силы, чем у пленника. А если и так, разрыв не должен быть настолько великим, чтобы легко вырваться из захвата. И то, что читер находился под дебафом на скорость, не очень-то помогает. Как ни дергайся, потребуется некоторое время, которого нет. Запал горит всего-навсего 4 секунды. Все собравшиеся, за исключением чеснока, игроки опытные. Что такое граната, прекрасно знают. Ругать пленника за хулиганство даже не подумали. Каждый отведенные 4 секунды попытался потратить с пользой. Гвоздь изо всех сил вырывался, утробно при этом мыча. Кольт и блокадник бросились к дверям, но при этом столкнулись и оба завалились, после чего попытались продолжить путь на четвереньках, но при этом продолжая мешать друг другу. Укрытий в помещении нет. Легкие пластиковые стулья от осколков не спасут. Стол чересчур узкий, вмонтирован ножками в пол, да и не кажется слишком крепким. Единственное, зачем здесь можно спрятаться, это за квазом. И потому читер, расчетливо отправивший гранату за спину громилы, цеплялся за него так, как утопающий за соломинку не цепляется. Если повезет, осколки примет на себя спина кваза. Но только лишь на живой щит не рассчитывал. Раз за разом лихорадочно активировал улыбку фортуны, и, о чудо, на третьей попытке умение сработало. Блокадник, торопясь покинуть помещение, перестал поддерживать блоки. Теперь доступна и магия континента, и все прочее. И читер перестал цепляться за толстую шею. В этом больше нет смысла. Время почти вышло, а одно из двух дополнений к улыбке фортуны в момент активации на 1,5 секунды защищает персонажа от повреждений. Прилети сюда сейчас тяжелая авиабомба, ничегошеньки с читером не станется. Если не считать риск того, что его погребет под руинами. Запал догорел, грохнуло и сверкнуло, даже не оглушило. Просто неприятное ощущение в ушах и быстро сходящая на нет рябь перед глазами. Плюс ощущение свободы в правой руке и частично в ногах, да и свинец, загрузивший тело своей тяжестью, куда-то пропал. Гранаты бывают разными. Именно это в двойном корпусе содержало несколько тысяч стальных шариков. Эдакий дробовой заряд при подрыве, разлетающийся во все стороны. Убить одиночная дробина сможет только при очень удачном попадании, но в таких количествах, да еще и в небольшом помещении, это гарантированное поражение всего и вся. К тому же стены и потолок бетонные, следовательно, рикошетные. Твердый поражающий элемент способен отразиться от них не один раз, прежде чем столкнется с поверхностью, которая его поглотит. Скотч с правой руки содрало множеством попаданий. На ногах ему тоже досталось, но он продолжал держаться. Читер задергался изо всех сил, разрывая остатки, после чего шагнул, наконец, на пол. Помещение выглядело скверно. Заполняющий его дым раздражал ноздри, также ощущалась вонь испражнений. И вряд ли виной тут только чеснок. Умалишенный тихонечко лежал по центру, его хламида из белой стала бордовой. Чуть дальше, почти возле двери, развалились блокадник и кольт. Первый не шевелился, второй сучил ногами и хрипел, пуская ртом кровь. Читер присел над стонущим телом кваза, достал из инвентаря простенький револьвер с коротким стволом и выстрелил гвоздю в ухо. Затем прошелся по помещению, повторив жестокую процедуру со всеми прочими. При этом напомнил себе, что надо для таких случаев поискать легкое оружие повыше классом. Купил тогда в пятой шахте первый попавшийся ствол. Хорошее в нем только низкий вес и такая же цена. Но цена для читера сейчас не имеет значения. Перезаряжая револьвер, подошел к столу, на котором трезвонил чудом уцелевший телефон. Осколки и по нему прошлись, но не фатально. Снял трубку, прижал ее плечом к уху и, продолжая возиться с патронами, спокойнейшим голосом произнес. «Алло?» «Кольт, что у тебя там за фигня?» — прокричал незнакомый голос. «Я не Кольт», — тем же спокойным голосом ответил читер. «Не Кольт? А кто? Ты кто? Кто ты такой?» «Я? Изготовитель трупов». «Что?» — вконец опешил голос. «Что слышал? Я тут трупы делаю. 4 уже сделал. Заказ у меня на вас оптовый. Начинайте считать». Закончив с револьвером, читер сунул его за пояс, одновременно отбрасывая телефонную трубку. Присев над телом кваза, потянул у того с плеча пистолет-пулемет. Трупов действительно будет много, но делать их голыми руками неэффективно. Значит, для начала придется собрать все оружие. На улице протяжно загудела тревожная сирена. Сонная база просыпалась. Читер усмехнулся и кастанул растяжение помощи. То самое умение с дурацким названием, полученное при помощи знахаря пятой шахты. Бородатый ублюдок тогда очень сильно обрадовался по поводу его полной бесполезности. Да уж, всем проколом прокол. Какой глупый знахарь. Он даже не догадывался, какую имбу помог активировать. Сейчас при помощи этого умения читер будет убивать. Насчет того, что планируется массовое производство трупов, он не шутил. «Ну давайте, начинайте считать». «Твари», — пробормотал читер, забирая пистолет с тела Кольта.